У него внезапно вспыхнула страсть Луньяна, и он заявил, что якобы хочет учиться, однако на самом деле он 3 дня ловил рыбу, 2 дня сушил сети, посылал подарки учителю Дзя Дайжуну. В учебе никаких успехов не делал и только помышлял о том, как бы поближе завязать дружбу с мальчиками. Луньян, сановник княжества Вэй, живший в эпоху борющихся царств, 5-3 века до нашей эры. Его называли наложницей князя. Разумеется, в школе нашлись ученики, которые, соблазнившись деньгами и угощениями Сюэпаня, поддались на обман и попались в его сети. О 2 из них ничего не было известно. Никто не знал, чьи они родственники, каково их настоящее имя. Поскольку они были красивы и близки с Сюэпанем, им дали прозвище: одному Сянлянь – сладостная нежность, другому Юй-Ай – яшмовая любовь. Хотя у мальчиков при виде их, как говорится, слюнки текли, и появлялось преступное желание, никто не осмеливался их затрагивать из страха перед Сюэпанем. Когда Бао Юй и Цинчжун появились в школе, они тоже почувствовали симпатию к Сянляню и Юй-Аю. Но, зная об их связи с Сюэпанем, не осмеливались допускать по отношению к ним легкомысленных поступков. Сянлянь и Юй-Ай, в свою очередь, дружески относились к Бао Юю и Цинчжуну. Таким образом, хотя все 4 в душе симпатизировали друг другу, эта симпатия пока еще не проявлялась открыто. Ежедневно приходя в школу, мальчики неотрывно следили за каждым движением друг друга, либо начинали перебрасываться загадками, говорить намеками, но старались все это делать так, чтобы понятно было только им самим и не привлекало внимания остальных. Однако несколько хитрецов и пройдох подметили их взаимоотношения, стали у них за спиной корчить гримасы, покашливать. Так продолжалось изо дня в день. Однажды у Дзя Дайжу было какое-то дело. Дав ученикам задание сочинить к следующему дню парное выражение из 7 слов в строке, он ушел домой, оставив присматривать за порядком в школе своего старшего внука Дзя Джуя. В этот день Сюэпань не явился на утреннюю перекличку в школу, и Цинчжун, воспользовавшись этим, перемигнулся с Сянлянем. Они встали и под предлогом естественной надобности вышли во внутренний дворик. Цинчжун первый спросил: «Твои домашние интересуются, с кем ты дружишь?» Не успел он произнести эти слова, как за спиной его кто-то нарочито громко кашлянул. Мальчики испуганно обернулись и увидели перед собой своего соученика Цинчжуна. Сянлянь обладал вспыльчивым характером, но тут неожиданно смутился и недовольным тоном спросил: «Чего кашляешь? Что, нам поговорить нельзя?» «Если вам можно поговорить, почему мне нельзя кашлять?» — вызывающе сказал Цзиньчжун. «Я только хотел вас спросить, какими штучками вы здесь занимаетесь? Ведь я вас поймал. Как вы отопретесь? Принимайте в компанию, не то всем расскажу». «На чем ты нас поймал?» — покраснев от волнения, спросили Цинчжун и Сянлянь. «На том, что вы в самом деле делали!» — засмеялся Цинчжун и, захлопав в ладоши, закричал: «Давайте выкуп!» Взволнованные и рассерженные, Сянлянь и Цинчжун бросились жаловаться Дзя Джую, что Цинчжун без всякой причины обижает их. Дзя Джуй оказался бессовестным человеком, который заботился лишь о своих интересах и из всего старался извлечь выгоду. И всякий раз, когда ему приходилось бывать в школе, он требовал, чтобы ученики его угощали. Он во всем потворствовал Сюэпаню в надежде на его подачки, и поэтому, когда Сюэпань безобразничал